Глава 9. Желтые люди Барсума. Туан Дин очень быстро присоединился ко мне, и хотя оружие с крюком было для нас необычно и дико, мы втроем скоро справились с 5 бородатыми воинами. Когда битва окончилась, наш новый знакомый снял с руки щит и протянул его мне. Я не знал значения этого жеста и решил, что это форма выражения благодарности. Позднее я узнал, что передача щита — символ предложения своей жизни в ответ на какую-нибудь большую услугу. И я инстинктивно поступил вполне правильно, немедленно отказавшись от него. «Тогда прими от Талу Джеда Марентины этот знак моей благодарности». Он вынул браслет из-под одного из своих широких рукавов и надел мне его на руку. Ту же церемонию проделал он и с Туан Дином. Затем он спросил, кто мы и откуда родом. Казалось, он был прекрасно знаком с географией внешнего мира. При упоминании Гелиума он приподнял брови. — А, — сказал он, — вы верно ищете вашего правителя, его партию. — Ты что-нибудь знаешь о них? — поспешно спросил я. «Знаю только, что они были взяты в плен моим дядей, Солензием Моллом, Джеддаком Джеддаков, правителем всего Кара. Но о дальнейшей их судьбе я ничего не знаю. Я с дядей в войне. Он все время пытался подорвать мою власть в Марентине. Воины, от которых вы только что спасли меня, были подосланы им, чтобы подстеречь меня и убить». Солензиол знает, что я часто отправляюсь один охотиться на священных аптов, которых он так почитает. Он меня и ненавидит отчасти из-за того, что я презираю его религию. Но, кроме того, мой дядюшка боится моего все растущего влияния. Во всей стране образовалась сильная партия, которая хочет, чтобы я стал Джеддаком Джеддаков Окара вместо него. Он жестокий тиран, возбудивший всеобщую ненависть. Я мог бы за одну ночь поднять против него целую армию, смести тех немногих, которые остались ему верны, легко. Мой собственный народ очень предан мне, и область Марентины уже целый год не платит дани Солензиолу. Он ничего не может поделать с нами силой. В долину Марентины ведет один узкий проход, который при нужде 10 людей смогут защитить против целой армии, но довольно обо мне». Перейдем к вашим делам. Чем могу я помочь вам? Мой дворец в вашем распоряжении, если вы пожелаете оказать мне честь вашим посещением. Когда мы кончим наше дело, мы с удовольствием примем твое приглашение, — ответил я. Но теперь ты можешь помочь нам, указав нам дорогу ко двору Солензиола и посоветовав, каким образом пробраться в город и во дворец или в другое место, где заключены наши друзья». Талу неодобрительно посмотрел на наши гладкие безбородые лица, на красную кожу Туан Дина и на мою белую кожу. «Вы должны сперва отправиться в Марентину», — сказал он. «Необходимо совершенно изменить вашу внешность, прежде чем пробираться в какой-либо город Окара. У вас должны быть желтые лица и черные бороды, и снаряжение не должно вызывать ничьих подозрений». «У меня во дворце есть человек, который сумеет сделать из вас таких желтых людей, что вы будете не хуже самого Солензиола. Его совет показался нам очень разумным. Другого способа обеспечить себе доступ в Кадабру, столицу Окара, не было. Мы отправились с Талу, Джедом Марентины, в его маленькую, окруженную горами страну. Дорога была очень трудная». Почти непроходимое. Становилось понятным, что в стране, где не было ни тотов, ни аэропланов, ни одно войско не могло идти походом на Марентину. Наконец мы достигли места нашего назначения. Вид на город открылся с небольшого возвышения в полумиле от города. Город лежал в глубокой котловине и был весь покрыт как крышкой одним огромным стеклянным куполом. Вокруг города лежали снег и лед, но на куполе их не было. Желтые люди побороли суровую полярную природу и жили в роскоши и в комфорте среди вечных льдов. Их города были настоящими оранжереями, и я преисполнился восхищением перед научными познаниями и строительным искусством этой забытой расы. Как только мы вошли в город, Талу снял свою меховую одежду, и я увидел, что его наряд мало чем отличался от нарядов красных людей Барсума, за исключением кожаных лат, богато украшенных золотом и драгоценными камнями. Он был совсем голый. Да никакой одежды и нельзя было носить под стеклянными сводами этой теплицы. Мы гостили 3 дня у Джедда Талу, и все это время он осыпал нас знаками внимания. Он показал нам все, что было интересного в его владениях. В Марентине имеется большая атмосферная фабрика, которая сможет бесконечно долго поддерживать жизнь в городах Северного полюса, когда жизнь в остальных частях умирающего Марса замрет окончательно. Талу показал нам систему отопления, состоящую в том, что солнечные лучи накапливаются в огромные резервуары, находящиеся под городом. Требуется очень немного лучей, чтобы поддерживать ровную летнюю температуру в этом полярном раю. Широкие улицы покрыты ярко-желтым дерном. Это тоже растение, которое сплошь затянуло высохшее морское дно Барсума. По желтым улицам бесшумно снуют легкие изящные автомобили, несколько напоминающие по внешнему виду аэропланы, и нового способа передвижения по ту сторону гигантского барьера нет. Широкие шины этих оригинальных машин, полы и внутри, наполнены 8-м лучом Барсума. 8-й луч, или луч двигательной силы, одно из поразительных открытий марсиан, собранный и заключенный в резервуары, этот луч дает судам возможность держаться на воздухе. Автомобили в Марентине содержат в своих колесах минимальное количество лучей, которого достаточно, чтобы двигать машину вперед, но оно не может поднять ее на воздух. В задней части машины имеется небольшой пропеллер. Ездить на этих элегантных, легких машинах, которые бесшумно скользят по мягкому дерну улиц, невыразимо приятное ощущение. Улицы окаймлены ярко-красными лужайками и тенистыми деревьями, усыпанными чудесными цветами, которыми так изобилует барсумская растительность. К концу 3-го дня придворный цирюльник, я не могу придумать более правильное название для этого артиста, сделал с Туван-Дином и со мной такую метаморфозу, что даже наши собственные жены не узнали бы нас. Наша кожа сделалась лимонного цвета. Большие черные бороды и усы были крепко приклеены к нашим лицам. Полное снаряжение воинов Окара дополняло иллюзию. Для странствований за пределами тепличных городов у каждого из нас была одежда из полосатой шкуры орлука. Талу дал нам подробные указания относительно нашего путешествия в Кадабру, столицу всех желтых людей. Наш добрый друг даже немного проводил нас, а затем, обещав и впредь помогать, чем сможет, попрощался с нами. При прощании он надел на мой палец кольцо оригинальной работы с черным матовым камнем, который был похож на кусочек угля. Это был самый драгоценный камень Барсума. «От большого камня, который находится в моем владении, — сказал он, — было отколото только 3 куска, кроме того, который я тебе даю. Их носят самые близкие мои приближенные, пользующиеся полным моим доверием. Все они сейчас посланы с тайными поручениями ко двору Солензиолла. Если ты случайно окажешься на расстоянии 50 футов от кого-нибудь из них, ты почувствуешь в пальце, на котором носишь кольцо, быстрое пульсирование. Тот, кто носит подобное же кольцо, испытает такое же ощущение. Это пульсирование вызвано разряжением электричества, которое происходит в камнях, вырезанных из одного куска, когда они попадают в сферу взаимного влияния. При помощи этого кольца ты узнаешь, что вблизи тебя есть друг, к которому в случае нужды ты можешь обратиться за всякой помощью. Зато, если другой обладатель одного из этих камней обратится за помощью к тебе, не отказывай ему, А если смерть будет тебе угрожать, проглоти кольцо. Но не давай ему попасть в руки врагов. Береги, береги этот камень, как зеницу ока, Джон Картер, потому что может случиться, что он будет иметь для тебя огромное значение. После этих наставлений наш друг повернул обратно в Марентину, а мы направились в город Кадабру, ко двору Салензиолла, Джеддака, Джеддака всего Окара. В тот же вечер мы подошли к городу. Он тоже оказался обнесенным стеной и покрытым стеклянными куполами. Кадабра лежала в котловине у полюса и была окружена скалистыми возвышенностями, покрытыми вечным снегом. С того горного прохода, через который мы вошли в долину, открывался чудесный вид на северную столицу. Ее хрустальные купола сияли под ослепительными лучами солнца, возвышаясь над наружной стеной, запорошенной инеем. Стена опоясывала весь город, имела 100 миль в окружности. В ней, на равных расстояниях друг от друга, возвышались большие ворота. С того места, где мы стояли, было видно, что все ворота закрыты. По совету Талу мы решили не пытаться войти в город вечером, а отложили это до следующего утра. Как он и говорил, в ближайших холмах оказалось много пещер. В одной из них мы и устроились на ночь. Благодаря нашей одежде из меха орлука нам было очень тепло, мы прекрасно выспались и проснулись только после наступления рассвета. В городе уже было движение. Из ворот выходили партии желтых людей, и, точно следуя указаниям нашего друга, мы несколько часов скрывались в пещере, пока партия из нескольких воинов не прошла мимо нашего убежища по той дороге, по которой мы пришли накануне. Мы дали им время скрыться из вида. Затем Туван, Дин и я выползли из пещеры и побежали за ними. Мы нагнали их, когда они уж вступили в горы. Я громко окликнул их, и вся компания остановилась и обернулась в нашу сторону. Наступил решительный момент. Если нам удастся обмануть этих людей, то остальное будет уже делом сравнительно легким. «Каор!» — закричал я, подойдя к ним ближе. «Каор!» — ответил начальник отряда. «Мы из Эллала!» Продолжал я, называя небольшой и очень отдаленный город Окара, который почти не поддерживает никакого сообщения с Кадаброй. Мы прибыли только вчера. А сегодня утром начальник ворот сказал нам, что вы идете охотиться на орлуков. В наших местах такой охоты нет. И нам очень бы хотелось принять в ней участие. Мы просим вас взять нас с собой. Начальник любезно разрешил нам сопровождать их. Моя случайная догадка, что они отправляются на охоту, оказалась правильной, но это было и не мудрено. Талу уверял меня, что из 10 шансов 9 были за то, что мы не ошибемся. Дорога, по которой мы шли, вела в обширные равнины, где водятся орлуки, гигантские, пушные хищники, похожие на слонов. По этой дороге обычно шли только охотники. Охота оказалась совсем неудачной. Мы так и не видели ни одного орлука. Впрочем, нам это послужило только на пользу. Желтые люди не захотели вернуться в город через те же ворота, через которые они вышли утром, а оказывается, они хвастались перед начальником ворот своим искусством в этой опасной охоте. Поэтому мы приблизились к Кадабре с другой стороны и тем избежали щекотливых расспросов и объяснений со стороны начальника ворот, про которого я сказал, что он направил нас к охотникам. Мы подошли уже совсем близко к городу, когда мое внимание было привлечено высоким черным столбом, возвышавшимся на несколько сот футов над поверхностью почвы. Вокруг него валялись груды каких-то обломков, частью засыпанных снегом. Я не решался расспрашивать из боязни обнаружить мое полное незнание условий страны. Но прежде чем мы достигли города, мне пришлось ознакомиться с назначением этого сооружения и узнать, что за обломки лежали вокруг него. Мы были почти уже у ворот, когда один из охотников окликнул своих товарищей и указал им на юг. Взглянув по этому направлению, я различил корпус большого корабля, быстро несущегося из-за гребня окружающих гор. Снова безумцы, которые хотят разгадать тайну запретного севера, — сказал начальник вполголоса. Неужели они никогда не прекратят свои роковые разведки? Нужно надеяться, что нет, — возразил другой. Иначе откуда мы брали рабов, и кто бы нас развлекал? Да, это так, но все же какое это дурачье! Упорно лезть в страну, откуда никто из них никогда не вернулся. Обождем и полюбуемся, чем это кончится, — предложил один из охотников. Начальник взглянул по направлению к городу и сказал, — часовой их уже заметил, останемся здесь. Может быть, мы и понадобимся. Я посмотрел в сторону города и увидел, что из ближайших ворот выступало несколько сот воинов. Они шли не спеша. Как будто не было никакой необходимости торопиться. Так оно и было, как мне вскоре пришлось убедиться. Затем я снова посмотрел на корабль. Он быстро летел, но я с удивлением заметил, что пропеллеры его не двигались. Он несся прямо на зловещий столб. Я видел, как судорожно задвигались огромные лопасти, чтобы дать машине задний ход, но корабль продолжал неуклонно лететь вперед, как бы притягиваемый какой-то непреодолимой силой. На палубе царило полное смятение. Люди растерянно бегали взад и вперед, собираясь спустить маленькие одноместные аэропланы, целые флотилии которых находятся на каждом марсианском военном корабле. Все скорее и скорее мчалось судно к черному столбу, и в следующее мгновение оно должно было удариться о него. Тогда я увидел, что поднят был сигнал «Спасайся, кто может!». И сотня маленьких аэропланов, как рой бабочек, отделилась от палубы, но едва они успели взлететь, как передний конец каждого из них круто повернулся по направлению к столбу, и все они с неимоверной быстротой понеслись в том же направлении, в котором летел и большой корабль. Минуту спустя произошло столкновение. Люди были сброшены с палубы и разлетелись во все стороны, а корабль упал на груду обломков у основания столба. За ним, как град, посыпались маленькие аэропланы, из которых каждый со всего размаху ударился о столб. Я заметил, что поврежденные аэропланы при падении все время касались столба, и что падение их было не так быстро, как этому можно было ожидать. Внезапно я понял тайну столба. Понял причину, почему ни один корабль, перелетевший через ледяной барьер, не возвращался обратно. Столб представлял собой сильнейший магнит. Он неудержимо притягивал к себе алюминиевую сталь, из которой строятся все барсумские суда. Как только корабль попадал в радиус его притягивающей силы, ничто не могло предотвратить конца. Я узнал впоследствии, что столб установлен как раз над магнитным полюсом Марса, но, не знаю, усиливало ли это обстоятельство его притягивающую силу. Я не ученый, а воин. Наконец-то я мог объяснить себе долгое отсутствие Тардос Морса и Морс-Каяка. Эти отважные смельчаки не побоялись опасности таинственного севера, чтобы отправиться на поиски Карториса, и сами погибли. Как только упал последний аэроплан, чернобородые и желтые воины, как саранча, налетели на обломки. Они забирали в плен оставшихся в живых и иногда приканчивали мечом тех из раненых, которые, казалось, не были расположены сносить их насмешки и оскорбления. Несколько красных людей мужественно дрались с жестоким врагом, но большинство было так подавлено ужасной катастрофой, что покорно дали надеть себе цепи. Заковав последнего пленника, наш отряд вернулся в город, у ворот которого мы встретили свору аптов с золотыми ошейниками. Каждый из них выступал между двумя воинами, державшими его на золотой цепи. За воротами воины выпустили лютых зверей, и они бросились к зловещему черному столбу. Мне не нужно было спрашивать, для какой цели. Если бы в городе Кадабре Не было тех, кому моя помощь была нужнее, чем этим несчастным, умирающим на обломках. Я кинулся бы на этих страшных чудовищ, которые были посланы, чтобы раздирать и пожирать людей. Но у меня была другая задача. И мне пришлось с поникшей головой следовать за желтыми воинами и благодарить судьбу, которая помогла нам получить такой легкий доступ в столицу Салензе-Олла. Очутившись в городе, мы без труда отделались от наших спутников и направились в гостиницу.